Глава 22. Такая история приключилась. Хейс. Твою ж мать! Джесси Роуз одаривает нас улыбкой, но губы сжаты. Она поднимает бровь. Мне кажется, я слышу, как заработали у нее в голове шестеренки. «Доброе утро», — говорит эта идеальная, собранная женщина. Ее проницательный взгляд опускается сначала на мою руку с кольцом, потом на пальцы Айви, а потом на фотографию, на которой мы женимся перед лицом Элвиса и парочки сокомандников. Джесси не тратит времени на вопросы. «Вас можно поздравить», — говорит она и указывает пальцем на телефон. «Покажите свадебные фотографии». Айви замирает. «У меня в горле застревают все слова. Мы не женаты. Это шутка. Мы по пьяни». Зато у Джесси с этим проблем нет. «Наш новичок и новый талисман. Надо же!» Очевидно, ей нравится такой поворот событий. Может, даже представляет, как это протолкнуть прессе. «Мы...» — начинает Айви, а потом поворачивается ко мне. В глазах мольба. Я фокусируюсь на паузе, как на шайбе, и спешу забить. «Да тут такая история приключилась!» «Сейчас я разберусь с этой ситуацией, как с обычной хоккейной игрой. Давайте прикинем, что мы имеем. Нужно подчеркнуть, что это наспор. Мы просто веселились. Не обязательно говорить, что мы напились. Просто скажу, что это такой пранк. Из-за такого ведь Джесси не разозлится. У меня желудок сжимается, и это лучший ответ. Все равно не очень презентабельно влипать в развод наспор, отыграв в команде всего 3 игры. Джесси говорит быстрее, чем я успеваю продолжить оправдываться. «Я люблю слушать истории про свадьбы. Обязательно расскажите!» «Кстати!» Она задумчиво постукивает пальцем по подбородку. Взгляд оценивающий бегает от меня к Айве. Джесси опускает взгляд на свои часики с бриллиантами. «Подарок мужа, я уверен!» И говорит. «Через пару недель мы с Кейдом организуем благотворительную игру в гольф и небольшой ужин в поддержку организации, которая спонсирует университетские стипендии женщинам, которые впервые из своей семьи поступают в высшие учебные заведения. Ну, ты помнишь, Айви». Она поворачивается к моей жене, с которой будет уже не так-то просто развестись. «Я вчера об этом говорила. Так вот, одна пара за нашим столом вернула приглашение, а мы уже за них заплатили. Будет здорово, если вы присоединитесь. Даже идеально!» Джесси представляет, как рядом будет выглядеть наша парочка молодоженов. «Знаете, по правде...» — начинает Айви, собирая все силы в кулак, чтобы признаться в нашем споре по пьяни. Но у меня в голове повторяется снова и снова история прошлого талисмана, который потерял работу из-за вечеринок. Я слышу, как Оливер говорит, что талисман — это лицо и имидж команды. Думаю о противной начальнице и бывшем Айви, которые ее подставили. Есть только один выход. Плевать абсолютно на все. Главное убедиться, что больше Айви никто не подставит. Она не будет рисковать шеей ради меня. Я хватаю ее за руку и сжимаю. «Мы с удовольствием», — говорю я с широкой улыбкой на лице. Рука Айви замирает в моей, но Джесси расплывается в улыбке, вежливой и профессиональный. Лифт уже открывается в вестибюль. Мы выходим. У дверей стоит Оливер. Сначала он встречается взглядом с Джесси, а потом и с нами. Он уже подумал о том же. «Оливер, смотри, кого я встретила в лифте», — говорит Джесси, жестом указывая на нас. Улыбка не исходит с ее лица. «Наши молодожены! Не хотите выпить с нами кофе? Можем заодно обсудить благотворительный обед». Оливер хмурится, будто крепко задумался. Я читаю его мысли. «Как это вы поженились, хотя я даже не знал, что вы встречаетесь?» Но он быстро натягивает типичную улыбку пиарщика. Видимо, решил принять все как данность. «Как здорово!» — говорит Оливер. Они с Джесси уходят вперед, и Айви отмирает. Выходит из состояния сломанного робота. Она резко разворачивается ко мне, губы поджаты в ниточку, рука сжимает мою до онемения, а в глазах вопрос. «Что за...» Я беспомощно улыбаюсь. «На что только не пойдешь, чтобы защитить женщину».